Поздравляем с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Когда мы читаем послание святых первоверховных апостолов Петра и Павла, мы должны прежде всего обратить внимание на то самое главное, что они определяют в жизни Церкви, в жизни всех нас, как глубоко и точно говорят они о грядущих бедствиях на Вселенную, о пришествии Антихриста, о кончине мира. Целых два послания посвящает апостол Павел к солунинам этой теме. И апостол Петр во втором своем послании говорит об этом. Говорят о том, как велика сила зла, они знают это и видят, благодатно, духовно, в мире, и они знают это по своей жизни. Им самим Господь дал узнать такое зло, и чудом не быть погубленным злом, что они действительно составляют камни здания Церкви Христовой, строящейся на камне Христе, живые камни духовные. Они действительно знают, что происходит с каждым человеком и со всем миром, и где спасение для всех прежде всего. Как говорит апостол Петр в своем послании, помните, что близок всему конец. И трезвитесь, бодрствуйте в молитвах, и более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Мы призываемся быть трезвенными среди сегодняшнего нарастающего зла, быть здравыми в наших суждениях, не поддаваться ни на какие провокации этого зла, которое хочет погубить Церковь, быть взвешенными в наших суждениях, там, где касается судьба, кажется, уже всей Церкви, не идти на поводу каких-то порывов, как это было недавно в нашей Церкви, например, CNN, когда просто паника началась среди Церкви. И одновременно призывают нас не быть безразличными ко злу во всех его проявлениях, в этом трезвенность. Только тогда, когда в свете вечности мы видим все происходящее в мире, мы понимаем подлинное значение всех вещей. Трезвенность заключается в том, чтобы различать то, что имеет сугубое, главное значение, от того, что этого значения не имеет. Только тогда, когда Бог в середине нашей жизни все обретает свое место в нашей жизни. Только тогда, когда мы глубоко и осмысленно относимся к тайне нашего спасения, можем мы среди всех этих скорбей, среди возрастающего зла сказать вместе с Господом нашим: «Да будет воля Твоя», принимая все, что Господь нам посылает. Мы можем видеть в истинном свете все, потому что мы знаем любовь Божию. Более всего должны мы иметь любовь Божию, которая покрывает множество грехов, усердную, говорит апостол Петр. И это значит, что любовь – это, опять же, не какая-то быстрая, почти сентиментальная реакция на беды и нужды других людей, а это постоянство, то, что не перестает никогда. И то, что требует великого труда, то, что требует всего человека, всех его умственных и духовных сил, это любовь, которая обращена не только к любящим нас, но и к тем, кто нас не любит, и тем, кто к нам равнодушны, и к тем, кто к нам враждебны, потому что за всех Христос принес свою жизнь. И об этом свидетельствуют непрестанно святые апостолы. Если есть в нас любовь, то мы по-иному воспринимаем то, что происходит с другими людьми. Мы ненавидим больше то зло, которое угрожает их вечной гибели. И в то же время мы способны легче простить этим людям тот грех, который они совершают против нас. И, может быть, даже против самой Церкви. Не то, что мы закрываем на это глаза, не то, что любовь становится слепою. Нет, она видит человека таким, каков он есть, но она старается увидеть его так, как Христос видит его. Чисто по-человечески мы бываем более терпеливыми к тем людям, которых мы любим. Мы им очень многое прощаем, прощаем их неразумие, их недоброту даже, и покрываем их множество грехов. И это тайна Церкви, которой мы призываемся научиться от святых апостолов во всех наших отношениях друг с другом и с другими людьми. Очень часто встречаются два типа людей. Одни, как будто бы праведники, все исполняют и очень строго смотрят на тех, которые в чем-то имеют преткновение и не могут понять, как этот человек так ведет себя, и не могут простить этим людям. Есть другой тип людей. Они имеют, может быть, немало недостатков и даже грехов, но сердце их, как ни странно, расположено глубже, чем у тех строгих фарисеев. Они более сострадательны и снисходительны к тому, что происходит с другими людьми, и легче готовы им прощать. И это великая тайна, которая раскрылась у креста Христова, когда мытари и блудницы оказались впереди фарисеев, лжеправедников, когда первосвященники, законники распинали Христа, а разбойник благоразумный первым вошел в рай. И эта тайна относится к тайне спасения святых первоверховных апостолов. Господь принимает их из того бедственного состояния, в котором они находятся, с тем, чтобы они знали, как велика любовь Господня, и чтобы они имели сострадание каждому человеку. Любовь покрывает множество грехов. Эти слова исходят от той любви, которая у самого Господа, который потому и пришел к нам, грешным людям, погибающим воистину в своих грехах для вечности, чтобы любовью Своею покрыть наши грехи кровью Своею, омыть всю нашу нечистоту и приобщить нас истинной Своей жизни. Апостол Павел говорит такие удивительные слова о любви в знаменитой своей 13 главе первого послания к Коринфянам, который обычно называют гимном любви. Он показывает путь всей Церкви, называя его превосходнейшим путем. Путь любви, не имея которой все самые величайшие достижения и добродетели не имеют никакого значения. «Если я языками говорю человеческими и ангельскими», — возвещает он, «а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звицающий». Пустозвонство — вся моя жизнь. Как бы удивительно я ни говорил, каким бы даром слова я ни обладал, потому что Господь ищет не эти слова, хотя Он ценит эти слова, но Он ищет сердце любящее, истину, правду, Бога, другого человека. И если, говорит Он, я имею все пророчество и знаю все тайны жизни, а любви не имею, то я ничто. Никакой цены не имеет самый ясный, самый глубокий ум, если он лишен подлинной любви. Никакие знания, причем самых сокровенных, самых главных вещей, ничего не значат для человека, если он не причастен Христовой любви. И если я буду совершать чудеса, говорит он, так что и горы могу переставлять, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы. Мир будет поражен, когда он увидит величайшие чудеса. Пусть даже горы будут переставляться, но одна капля любви истинной, говорят святые отцы, несравненно больше, чем все чудеса вместе взятые. Это более великое чудо, любовь, чем все внешние другие чудеса, потому что это и есть жизнь сама. Это есть то, что у Бога. Это то, к чему призван каждый человек. Наша любовь лицемерна и мертва, если она не проявляет себя во внешнем, в делах наших. Но с другой стороны, апостол Павел говорит, что если я совершу все добрые дела, раздам все имение мое, все, что у меня есть, и материальное, и все таланты свои посвящу чему-то, а любви не имею, то это все напрасно. И он говорит, даже если я приму страдания за правду, за истину, Если я жизнь свою принесу за Господа, я не достигну любви, то это тоже окажется не спасительным для меня. Даже если тело мое будет принесено в сожжение, будет сожжено до пепла тело мое в страданиях за Христа, а сердце души моей не коснется святое тепло любви Христовой, то напрасен мой подвиг. Может ли такое быть? Это говорит тот, кто совершил все эти подвиги и все чудеса. И говорит тот, который знает, что они потому могут совершаться, что исходят от любви Христовой, но который также знает, что могут быть великие достижения и ума человеческого, в том числе и в церкви, и великие чудеса, и подвиги даже, которые лишены этой любви. И здесь начинается тайна ложной духовности, тайна беззакония самого Антихриста. Как нам достигнуть этой любви, о которой говорят нам апостолы? А никак ее невозможно достигнуть. Это дар Божий. Это тот дар, который апостол Павел узнал, когда он так далеко зашел в уверенности, что он все отдает для Бога, не зная Христа, что он жизнь свою готов принести, ревнуя по правде Божией, что Господь остановил его, раскрыл перед ним такую бездну, что он увидел, что все достижения человеческие, какие бы они ни были, они имеют своим результатом только человеческое. И ветхим своим человеком он увидел красоту совершенно нового человека в личности Господа Иисуса Христа. «Что ты гонишь меня?» – спрашивает его Христос. Своей добротою, своими усилиями достигнуть праведности, угодить Богу своими собственными силами. И навеки понимает апостол Павел, что Христос, все, что он совершает, всегда соединено с его церковью, с теми, кто принадлежат ей. И он весь заполнен пасхальным радостным светом. Этот переворот, от которого он, как сказано в книге Деяний, упал на землю от видения этого божественного света. И для него теперь одна только радость, один смысл – отдача всей своей жизни одному и единому Господу, который над всем и над всеми единый Бог, который превыше всякого имени, не только в этом веке, но и в грядущем, для которого жизнь Христос и смерть поэтому самое великое приобретение, вхождение в тот свет пасхальный, который открылся ему по дороге в Дамаск. И поэтому вся остальная жизнь его была именно вхождением в этот свет и принесением уже своей жизни Христу, так как открывает этот свет. И апостол Петр идет ко Господу, к Его любви, узнавая все более и более ее. В Кесарии Филипповой исповедует по дару Отца Небесного Христа быть Сыном Божиим, то, что не плоть и кровь открывает Ему Отец, сущий на небесах. На горе Преображения видит этот божественный, нетленный фаворский свет, и тем не менее после каждого нового узнавания глубин божественных снова подвергается искушениям и падениям, пока не достигнет он в даре Пятидесятницы и в даре принесения своей жизни в мученической кончине Господу, этой совершенной Христовой любви. Мы будем всегда помнить о том, что мы только тогда принадлежим Церкви Христовой, когда знаем либо дорогу в Дамаск, либо тот путь, который прошел Петр ко Христу. Эти пути различны в достижении Господа, но только этим Церковь жива, и это является непоколебимым основанием всей ее жизни. «Созижду Церковь мою, говорит Господь, и врата ада не одолеют ее», потому что она основана на силе божественной и на таком исповедании людьми Бога, на таком исповедании своей греховности, на такой любви к Богу, которая не может быть никогда сокрушена. Церковь – это общение любви. Господь говорит, и святой апостол Петр об этом пишет, что мы должны устроять из себя это здание церкви как бы из живых камней. Что такое камень, взятый сам по себе? Он бесцельный, он бесполезный, он ничего собой не представляет. А когда он положен в здание, то ему принадлежит то, что принадлежит всей церкви. Ему принадлежит то, что принадлежит основанию этого здания самому Христу. Но это узнается только в любви. И это единственная истина, которая есть на свете. Поэтому единственная война, которая существует в мире, есть война против любви. Однако врата ада не одолеют церкви. Они будут, все силы ада, устремляться на то, чтобы сокрушить церковь, чтобы не было в мире любви Христовой Божественной, чтобы люди перестали быть людьми, чтобы дьявол восторжествовал в мире. И сатане попускается одерживать как будто бы многие победы, но в конечном главном сражении церковь со всеми чадами своими, тоже терпящими часто самые страшные поражения, но не отступающими от церкви своей и от Господа, выходит более чем победительницей. Будем помнить, дорогие братья и сестры, как милостив наш Господь. Страшиться всегда самого ужасного, мерзкого, тьму сатанинскую содержащего греха, уныния. Помни о том, что как бы ни пал человек, Господь силен возвести его, у него хватит любви, чтобы это совершить. Он избирает в числе лучших своих учеников того, кто трижды публично при всех отрекается от него в час, когда совершается самое скорбное, самое главное испытание Господа нашего. И того, кто является гонителем церкви, кто терзает и убивает и разоряет церковь Христову. И будем помнить также, что на эту любовь Христову мы призываемся как люди, как те, которые способны быть живыми, как имеющие образ Божий, отозваться своей любовью. Каждый в своей мере, не так, как святые первоверховные апостолы, но каждый, чтобы из нас был способен ответить и сегодня, и завтра, и во все дни нашей жизни, и во всех наших бедствиях, и во всех наших искушениях, и в час нашего исхода отсюда, и на последнем страшном суде, на единственное вопрошание Господа: «Любишь ли меня?» «Да, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Аминь».